Глава 17. Ведущий телевизионных новостей сообщает о последствиях давки в отеле «Саутгемптон» во время женского турнира по шахматам англоговорящих стран, на котором присутствовала дочь премьер-министра Великобритании. 27 раненых, трое погибших. На экране фотографии жертв. Уточняется, что одна из погибших – Джессика Макентайр, мать чемпионки США по шахматам среди женщин и бронзового призера этого турнира Моники Макентайр. Николь О'Коннор медленно встает, открывает чемодан, достает шахматы, расставляет на доске все фигуры. Сделав несколько ходов, соответствующих, по ее мнению, недавнему развитию событий, она создает ситуацию, в которой несколько пешек окружают, а потом съедают конкретную фигуру — черную пешку.